Нева. Лиза, Лиза, Лизонька, боже мой, как я ее любил. Прежде всего, мне было всегда приятно на нее смотреть. Даже когда она просыпалась с перепоя и тянулась за сигаретой, шнурочки бровей у нее были свежими, глазки свежими. «Что?» — наклоняла голову, как птичка. Моя мама, приехав в 1997 году, называла ее «воробушек». Мы сошлись вновь в ноябре 1997 года. Она захотела и пришла. Поставила диск «Эдит Пиаф», наш. Под музыку «Пиаф» мы начинали с нею жить в 1995-м. Села ко мне на колени, я к тебе вернусь, но не сегодня. Через несколько дней я пригласил ее в «Метелицу», где присуждалась в обстановке тусовки некая глупая премия. Уже за что не помню, но за одним столом с Жириновским, Зайцевым, Айзеншписом и еще какой-то теткой мы напились. Нас обильно фотографировала пресса, мы обильно целовались, затем отправились ко мне, выпили еще. Она собралась уходить, я избил ее, кровь была даже на шторах, потому что так нельзя. И мы поехали в Санкт-Петербург, где шел дождь. В Санкт-Петербурге должен идти дождь, и потому идет. На перроне нас встречали национал-большевики, руководитель организации НБП, Андрей Гребнев, поэт, безумный тип. «Я тебя, Андрюха, все равно ценю, хоть мы тебя и сняли с поста руководителя НБП в Питере. Уж больно ты безумен для этого». Маша Забродина, она умерла в прошлом году, в октябре, брат Андрея, Сергей Гребнев. Примечание. Деятельность общественной организации в Российской Федерации запрещена. Примечание редакции, конец примечания. Так как визит мой в северную столицу на сей раз был неофициальным, вождь приехал с девушкой развлекаться, то мы и стали развлекаться. Мы пошли по городу вдоль набережных и заходили в забегаловки и рюмочные, и угощались. Маша угостила нас сушеной питерской специальностью, червеобразным длинным овощем, собранным в тайге или тундре, мир ее праху. В таком состоянии национал-большевики устроили нам экскурсию под названием «Петербург Достоевского», из которой я помню только замерзшую, как воробей, Лизу в дутой синей куртке. Еще мне казалось, что со мной был Дугин. Переночевали мы в штабе партии на Потемкинской улице, он же служил помещением чайной фирмы, в кабинете завхоза и партай геносса Александра. Кроватью служил раскладной диван, крайне неудобный. Таежная овощ давала себя знать в случае Лизы сонной усталостью, а в моем противоположном эксцессом обостренной похотью. Ночью в форточку стала проситься кошка. Я встал и попытался ликвидировать причину беспокойства, но не ликвидировал. Утром я вскочил рано, не в силах спать рядом с любимой девушкой. Любимую девушку мне удалось поднять лишь через пару часов. Мы покинули партийное гнездо и долго завтракали в подвальном кафе, наслаждаясь друг другом. Во всяком случае, я наслаждался ею. Гладил ее покрасневшие руки, поглаживание ее рук с красными косточками, костяшками пальцев меня возбуждало. Я пил пиво и думал, как я ее люблю, тоненькую, изящную, неземную. Затем я опускал глаза и признавался себе, что примирение между нами долго не продлится. Я вспомнил, как хладнокровно она легла с явившимся в мое отсутствие А, и как хладнокровно в нескольких строчках повествовала об этом эпизоде в своем дневничке. Я выпил водки, чтобы любить ее больше и дольше. Я всегда был храбрым и по-своему практичным парнем. Практичность моя заключалась в том, что я предпочитал лучшее. Я не боялся ответственности. Трудные женщины – такая же реальность, как трудные дети. Я не боялся трудных женщин, я их выбирал. Мы пошли вдоль всех набережных и по всем местам, от Потемкинской улицы к Петропавловской крепости. Нева грузно плескалась вся сразу, как холодец, студень. Там за парапетом сизое, черное, холодное. Реки зимой всегда вызывали у меня озноб. Вблизи реки я чувствовал себя накануне погружения, почему-то всегда примерял, что вот окунусь в сизый студень, примерял, долго ли продержусь. Беретик на ушах, как носят московские девочки, сигаретка у губ, дутая куртка, джинсы, ботиночки, вся спортивная и неутомимая Лиза рядом, справа, а за нею Нева. а на той стороне кресты, краснокирпичные старые корпуса тюряги, куда через 2 года попадет Андрей Гребнев, и откуда он выйдет уже не Андреем Гребневым еще через год. А до этого туда попадет питерский национал-большевик Стас Михайлов за убийство на кладбище человека кавказской национальности. А еще до этого в конце марта уйдет Лиза. А еще через неделю уйдет Дугин. Она 26 марта, а он... Окончательный разрыв произошел после собрания 6 апреля. Девушка и лучший друг ушли с дистанции в 10 дней. Так и должно быть. Так жестоко и должно быть. А пока мы шли с ней и целовались под дождем. «Но как же я тебя люблю, Лимонов», — говорила она покровительственно. «Маленький. Ты же маленький», — говорила она, как с ребенком, глядя на меня. «Это для других ты вождь, а для меня...» В ее ласковых словах я чувствовал опасность, но я не возражал. Я пронзительно знал, что все развалится, что не будет ее, но будут другие, не будет Дугина, но будет другое, что я все соберу. Соберу опять, так как я должен собирать, строить, из хаоса строить космос, а их удел разрушать. Что мы боремся? Инь и янь, тьма и свет, Армуст и Ариман. Как ребенок у царских врат я знал будущее. У Блока есть такие чудовищные строки о том, как девушка пела в церковном хоре, а хэппи-энд, что вернутся все корабли в гавани, только далеко у царских врат, замечает холодный Алессандро Блок, причастный тайном плакал ребенок о том, что никто не придет назад. Я шел рядом с нею и хоронил нас. И коллекционировал ее позы. Рука с сигареткой, зажигалка, глаза спокойные, покровительственные. Ее глаза лгали даже ей самой. Она шла уверенно с фашистом на сутки, на двое, на трое или на неделю, абсолютно уверенная в том, что это со мной надо быть. На Потемкинской в штабе НБП не было санитарных условий, поэтому под джинсами, под колготами, под трусами из ее небольшой щели выкатилась при ходьбе мазок за мазком, капля за каплей сперма фашиста, идущего рядом с ней. Примечание. Деятельность общественной организации в Российской Федерации запрещена. Примечание редакции. Конец примечания. Рано утром на кресле кровати Александра под портретом Муссолини в каске фашист выплеснул свою сперму в еврейскую девочку Лизу. Я с нежностью думал об этом. Вышел луч солнца. Побликовал на облезлой игле Петропавловской крепости. Мокрые мы слонялись по аллеям, вышли туда, где стояли пушки. Там открывался широкий раструб Невы. Булыжные камни, мощеные набережные, в этом месте были забрызганы Невской волной. С Рижского залива от Балтики задул ветер. Направление ветра точно совпадало с направлением брызг Невской воды. Вымершие, мы зашли в сырую палатку при выходе из крепости. Там была только водка и только пиво. Я выпил свои 200 граммов и, причастный тайнам, стал смотреть, как она ест сосиску в тесте, как кошка на один бок. «Лаура, я твой Петрарка, Че Гевара, я твой Реджес Диоре», — обратился я к ней. «Чтобы увидеть тебя, нужны очи, я вижу тебя». «Что?» — спросила она. «Я могу дать тебе бессмертие», — сказал я. «Напился», — сказала она. «Тот, кто у нас никогда не бывает пьяным, как его зовут?» «Напился», — согласился я. «Лимонов его зовут». И все произошло, как я увидел. Все рассыпалось. Я опять стал создавать космос из хаоса.